Глава 8. Едет сюда? Вместе со своей католической сучкой, которая ведет себя так, будто она королева? Стэнли, ты идиот. Как ты мог это допустить? Изабель, пролепетал Стэнли слабым голосом, но жена не слушала его. Бросившись к окнам гостиной, выходившим на 6-ю улицу, она встала к нему спиной и застонала так громко, будто ее насиловали. Хотелось бы посмотреть на этого смельчака. С раздражением подумал Стэнли, глядя на ее унылый серый жакет и такую же серую юбку с кринолином, которую она обычно носила дома. Изабель вдруг отпихнула юбку ногой, чтобы быстро повернуться для новой гневной тирады. «Почему, скажи бога ради, ты не возражал?» «Я возражал, но Кэмерон хочет видеть его здесь». «Зачем он ему вдруг понадобился?» Стэнли повторил некоторые из объяснений Кэмерона, насколько он вообще их запомнил. Даже одно ожидание ссоры с женой уже измучило его. Большую часть дня он потратил на то, что репетировал свою оправдательную речь, но когда этот момент наступил, все заготовленные слова разом вылетели у него из головы. «Думаю, он вряд ли захочет ехать». Съежившись в кресле, неубедительно проговорил он. «Я тоже не хотела сюда ехать. Ненавижу этот проклятый город». Стэнли сидел молча, пока Изабель не обижала гостиную трижды, вымещая свою ярость. Он знал, что последние слова жена произнесла сгоряча. Ей нравилось жить в Вашингтоне, потому что нравилась власть и близость к тем, кто ею обладал. Конечно, их нынешние обстоятельства были далеки от идеальных. Найти приличную квартиру никак не удавалось, поэтому приходилось снимать этот пыльный старый номер в отеле «Националь», который после сецессии стал пристанищем для всякого сброда. Стэнли очень хотел, чтобы они как можно скорее съехали отсюда. Даже если оставить в стороне политику, отель был совсем неподходящим местом для воспитания двух своевольных сыновей-подростков. Иногда Лейбан и Леви просто исчезали в бесконечных гостиничных коридорах на долгие часы. Бог знает, какие уроки разврата они могли получить, подслушивая у закрытых дверей. Сегодня, когда он только вернулся, Изабель сразу сообщила, что застала Лейбана за фривольной беседой с молодой горничной. Стэнли прочел сыну нотацию, мучительную для него самого и скучную для дерзкого мальчишки, а после приказал обоим близнецам в течение часа учить латинские глаголы и запер их в спальне. К счастью, шум драки уже затих. Стэнли предположил, что мальчики заснули. Неудивительно, что религиозные американцы считали Вашингтон безнравственным гнездом пороков, и этот отель был словно маленькой моделью города. Изабель наконец завершила последний круг по комнате и остановилась, сложив руки на плоской груди и вызывающе глядя на мужа. Она была на 2 года старше Стэнли и с годами становилась все более непривлекательной. «Изабель, попытайся понять», сказал Стэнли в ответ на ее взгляд. «Я возражал, но...» «Не слишком усердно. Ты никогда ничего не делаешь в полную силу». Стэнли напряженно встал с кресла. «Это несправедливо. Я просто не хочу портить хорошие отношения с Саймоном. И мне всегда казалось, что ты и сама считаешь их весьма ценными». Изабель Хазард всегда прекрасно умела манипулировать людьми и особенно своим мужем. Она поняла, что слегка перестаралась и решила сменить гнев на милость. «Да, верно. Прости меня за то, что я тут наговорила. Это все из-за того, что я презираю Джорджа и Констанцию за те унижения, которым они тебя подвергали». Мир был восстановлен. Стэнли шагнул к жене. «И ты меня прости». «Ну, конечно, прощаю, дорогой. Мне так хочется отплатить им за все». Изабель с улыбкой наклонила голову на бок. «Если они переедут сюда, я, возможно, найду способ, как это сделать. Мы знакомы со многими важными людьми. Ты ведь уже приобрел кое-какое влияние». «Да, это можно будет устроить». Он надеялся, что Изабель не заметит отсутствие энтузиазма в его голосе. Иногда Стэнли действительно ненавидел брата, но он еще и боялся его с самого детства. Стэнли обнял жену за плечи. «Позволь мне выпить немного виски, пока я буду рассказывать тебе хорошие новости». Изабель милостиво позволила подвести себя к застекленному шкафчику, где стояли красивые стеклянные графины с самой лучшей выпивкой. «И какие же это хорошие новости? Повышение?» «Нет-нет, наверное, новости – неправильное слово. Это скорее предложение от Саймона. Нечто вроде подарка, чтобы как-то заглушить мое недовольство приездом Джорджа. Стэнли рассказал об их встрече с подрядчиком и его последующей беседе с Кэмероном. Изабель радостно захлопала в ладоши, тут же увидев все выгоды такого предложения. «Да за эту идею я готова терпеть в городе хоть десяток Джорджи Хазардов. Теперь мы не будем зависеть от завода и подачек твоего брата. У нас появится собственный постоянный доход. Ты только представь, какие деньги мы сможем заработать с надежными контрактами». Саймон ничего не обещал. Предостерег ее Стэнли. «О таких вещах нельзя говорить открыто. Но я уверен, что он имел в виду именно это. В министерстве это обычная практика. Вот, например, как раз сейчас я работаю над планом, который позволит сэкономить государственные деньги на перевозке солдат из Нью-Йорка в Вашингтон. Обычная цена – $6 с человека. Но если мы перенаправим людей на Северный вокзал через Гаррисберг, то сократим эту цифру до 4. Но железнодорожная ветка у Северного вокзала принадлежит Кэмерону». Чувствуя себя гораздо лучше после выпитого виски, Стэнли подмигнул. «А мы не станем об этом объявлять». Изабель уже прикидывала. «Мы должны немедленно поехать в Новую Англию. Саймон ведь даст тебе выходные, да?» «О, да. Но, как я ему и говорил, я ничегошеньки не знаю о шитье обуви». «Узнаем. Вместе». «Отдай мою подушку, ты маленький сукин сын!» Внезапные крики за дверью детской сменились ругательствами и шумом драки. «Стэнли, немедленно пойди и прекрати это!» Когда приказывает генерал, подчиненным лучше не возражать. Стэнли отставил стакан и неохотно поплелся разнимать братьев.